Глава 12. Заседание комитета. Кэмпион закурил сигарету и опустился в жесткое плетеное кресло, стоявшее перед камином в небольшом номере трех ключей, который инспектор Оуд снимал для себя, чтобы иногда отдыхать в одиночестве. Сенсацию, которую произвело в городе расследуемое им дело, могла послужить оправданием этой небольшой причуды. Подобно другим комнатам, предназначенным для непритязательных постояльцев, эта комната производила впечатление равнодушного, если не откровенно скупого, гостеприимства. Даже огонь за тонкими прутьями решетки, казалось, горел как-то излишне сдержанно. Кэмпион посмотрел на часы, которые громко тикали на каминной полке. Мистер Оуэнс должен был с минуту на минуту вернуться с дознания по делу Эндрю Силли. Эта процедура должна была носить совершенно формальный характер, и суть ее, видимо, заключалась в переносе заседания на следующий день. Кэмпион остался в одиночестве впервые со дня своего приезда и мог свободно поразмышлять о том, что какое-нибудь настоящее требующее усилий приключение было бы менее изнурительным, чем участие в драме возмездия, неторопливо разыгрываемое среди обитателей обители Сократа. Он был рад возможности посидеть в нейтральной обстановке, обдумать все хладнокровно, потому что атмосфера этого дома давила на него, делала его пристрастным и вынуждала воспринимать жизнь так же, как ее воспринимали члены семьи Фарадей. Было совершено два убийства. Это был единственный неоспоримый факт, который можно было извлечь из хаоса, не связанных друг с другом происшествий, в которые он окунулся с головой в этом доме. Явная, казалось бы, виновность дяди Уильяма, по мере того, как он узнавал этого человека, становилась все менее и менее очевидной. Он живо вспомнил происшествие, случившееся ночью. Совершенно ясно, что дядя Уильям подвергся нападению. Кроме того, он был нездоров. Упрямство, с которым он отказывался рассказать что-нибудь правдоподобное о случившемся, объяснялось его характером. Уильям вряд ли стал бы кого-нибудь выгораживать, и маловероятно, что он мог столь искусно разыграть драматическое нападение на себя. Кэмпион вздрогнул при мысли о том, на какого рода ухищрение пришлось бы пойти дяде Уильяму, вздумая он отвести от себя подозрения таким способом. Конечно, он вышел бы из этой инсценировки невредимым, а не с жуткой раной, на которую доктору Левроку утром пришлось наложить 3 шва. Допустим, можно было бы сбросить со счетов виновность дяди Уильяма. Но заслуживали внимания его страх, запертая им дверь и какая-то тайна, существовавшая в доме. Из-за этой тайны Кэмпион посоветовал Джой закрыться на ключ и сам лежал без сна в своей комнате с полуотворенной дверью, прислушиваясь к ночной тишине дома. Если Уильям ни при чем, что за безумец совершил все эти преступления? В чьем больном рассудке родилась идея связать человеку руки и ноги перед тем, как снести полголовы выстрелом? Посреди этих раздумий ему в голову пришла мысль, которой он подсознательно противился все утро. Элис не та женщина с заплаканными глазами и приятным лицом, которая впустила в дом полицию, а та могучая фигура в белой ситцевой ночной рубашке, которая прошлой ночью проявила свою фанатичную любовь к хозяйке таким удивительным образом. У нее хватило бы сил справиться с Эндрю, да. Она прекрасно ориентировалась в доме, а также, в чем он, к сожалению, был уверен, она обладала достаточным мужеством. Однако было одно препятствие. Ей нельзя было приписать ни сумасшествие, ни интеллектуальную изощренность. Следуя этой версии, нужно было искать ее сообщника, вернее, подстрекателя. Сидя в одиночестве в гостиной инспектора, он начал размышлять о миссис Каролине Фарадей. Эта женщина, конечно, была необыкновенной личностью. В очень преклонном возрасте ей удалось полностью сохранить свой интеллект, но при этом она утратила все эмоции. Даже с позиции чистого альтруизма можно было пожелать, чтобы маленький мирок в обители Сократа, которым единолично правила тетя Каролина, избавился от Эндрю Силли, и тому было несколько явных причин. Вспоминая некоторые выражения, характеризующие личность покойного Эндрю, Кэмпион не мог избавиться от неприятного чувства, что могли существовать и менее явные причины. По какой-то еще неясной причине была убита и Джулия. Правда, и она была малоприятной женщиной. Ей были свойственны мелочность, раздражительность, догматизм. Все эти качества, которые в таком маленьком и замкнутом человеческом сообществе могут считаться разрушительными и даже преступными. Когда человек стоит на пороге смерти, чужие жизни утрачивают для него свою ценность. Вчера миссис Фарадей сама в этом призналась. А что, если она затеяла все это, используя сильную, мужественную и слепо доверяющую ей Элис в качестве орудия? Кэмпион встал и швырнул окурок в огонь. «Теперь не до отвлеченных размышлений», — подумал он. «Гаданий мало проку». Он с некоторым облегчением повернулся на звук шагов инспектора, который вошел в дверь. «Привет, Кэмпион!» От хмурого вида присущего Оуцу сразу же не осталось и следа. Он аккуратно свернул плащ и положил его на стол, накрыв сверху шляпой. «Слушание первого дела отложено до вторника», — сказал он. «Этот старикан Уильям Фарадей участвовал в опознании. Я заметил, что у него повреждена рука. Что-нибудь случилось?» «И да, и нет», — сказал Кэмпион. «Сядьте в какое-нибудь кресло, благо они все сейчас в вашем распоряжении. Только не на это. Оно не прочное, сплошная фикция. Попробуйте лучше вон то, с медными подлокотниками». Инспектор сел и закурил трубку. «Я не намерен задерживаться здесь надолго, если у вас нет чего-нибудь важного для меня», — сказал он. «Хочу сходить на реку и еще раз как следует все осмотреть. Вчера я успел произвести только беглый осмотр. Мне совершенно ясно, что для того, чтобы закрыть это дело, мы должны найти оружие. Первое слушание по делу женщины назначено на понедельник. Не понимаю, почему коронер не может рассмотреть два дела в один день? Мне кажется, слушание второго дела может быть перенесено на более поздний срок, чем среда. Только в том случае, если мы подготовим предложение по возбуждению судебного дела и обвинительное заключение. Газеты, насколько мне известно, пока ведут себя довольно спокойно. Мне кажется, они чувствуют, что дело-то дохлое. Я уже поделился со знакомым журналистом из «Кометы» своим мнением о том, что это дело вряд ли закончится чем-то конкретным, сообщил Кэмпион. Станислаус посмотрел на него внимательно. «Вы что-то нашли?» «А как насчет справедливых условий игры?» – спросил Кэмпион. «Вы прекрасно знаете, какое место я занимаю в этом деле. Я не собираюсь играть роль сообразительного любителя, помогающего важному полицейскому. Меня затребовали сюда в связи с убийством. Если бы не Джойс и Маркус, и, возможно, дядя Уильям, я, скорее всего, уехал бы домой». Станислаус отложил трубку в сторону. «Ну ладно, выкладывайте, что у вас там?» – сказал он. Кэмпион сунул руку в карман и извлек оттуда небольшой бумажный пакет. Из него он достал носовой платок, который положил на стол. Станислаус встал, подошел к нему и, наклонившись, наблюдал, как Кэмпион разворачивает белый батистовый платок, внутри которого оказался маленький деревянный цилиндрик. «Я уже открывал эту коробочку», — сказал Кэмпион, — «но с помощью носового платка. Отпечатки пальцев должны сохраниться, хотя, я боюсь, даже в этом доисторическом доме знают, как пользоваться перчатками. Если вы хотите узнать, что там лежит, а не хотите к ней прикасаться», — продолжил он, — «то у нее есть дубликат. Я зашел к фармацевту, имя которого написано на ярлыке, и купил у дежурного аптекаря упаковку средства Тиро под тем предлогом, что хочу снизить свой вес. Аптекарь, должно быть, решил, что я свихнулся. Не желая отнимать у него время, я не стал расспрашивать о других его людях, покупавших это средство до меня. Но узнал, что, по его мнению, этот препарат в основном состоит из слабительного в сочетании с большим количеством крахмала, который придает пилюлям объем». Сказав это, Кэмпион достал из кармана второй, точно такой же цилиндрик. Инспектор открыл его и вытащил сложенную гармошкой бумажку с пилюлями. «А где вы это обнаружили?» — поинтересовался он, показав на коробочку, которая была завернута в носовой платок. Кэмпион с подобающей скромностью рассказал ему о своем ночном приключении. Инспектор нахмурился, узнав, что в открытии принимал участие Джойс, но был искренне удивлен и обрадован, услышав о тайнике. «А на шаре не осталось отпечатков пальцев?» – спросил он. «Я уверен, что не осталось. Эта кровать отполирована, как новенький автомобиль. Все отпечатки пальцев, которые мы там получили, были вчерашними». «А как вы догадались об этом тайнике?» «Вам подсказала девушка?» Кэмпион покачал головой. «Нет, вы ошибаетесь. Я его сам нашел. Это, по моему мнению, было единственное место, которое вы обошли вниманием». Станислаус посмотрел на него с некоторым удивлением. «Вы часто прячете свои вещи в кроватные шары?» – спросил он. «Я этого не делал с детских лет», – с достоинством ответил Кэмпион. «На моей детской кроватке были такие же латунные шары. Я до сих пор помню их вкус». Инспектор хмыкнул. «А на моей кроватке не было шаров», – сказал он. «Так что у вас все преимущества. Ну что ж, это нам может пригодиться». Мне сразу пришло в голову, что кто-то мог сыграть шутку с какой-нибудь ерундой, которую принимала эта женщина. Говорят, после 40 лет все женщины глотают какие-нибудь пилюли. Вот почему фармацевты так рьяно рекламируют свой товар. Вы будете поражены, узнав, чего мне только не предлагают, в надежде, что я получаю удовольствие от употребления таблеток, растираний и тому подобного. Что ж, это может нам пригодиться, повторил он, заметно повеселев. «Я думаю, мне все-таки стоит взглянуть на вашу коробочку. Конечно, на ней полно отпечатков пальцев ее хозяйки». Осторожно держа цилиндрик, завернутый в один носовой платок, он отвинтил крышку, взяв в руку другой платок, и заглянул в коробочку. «Около половины пилюли не хватает», – объявил он. «И она не разорвала бумажную упаковку. Нам повезло. Если какую-то пилюлю заменили морфином или кониумом, на упаковке могли остаться следы. Мы одно время не ладили с химиками из Министерства внутренних дел, но теперь с ними, я думаю, можно иметь дело. Я возьму коробочку, если не возражаете». Он сложил платок, в котором лежал полупустой цилиндрик, и аккуратно убрал его в бумажный пакет. «Еще что-нибудь?» – спросил он, поднимая голову. Ничего не говоря, Кэмпион вернулся в свое кресло, где и уселся, дружелюбно поглядывая на инспектора сквозь очки. «Обмен должен быть честным», – проговорил он. «Какого калибра была пуля?» 45-го, – скупо обронил Станислаус. «И что это вам дает?» «В стране огромное количество незарегистрированных армейских револьверов. Когда мы найдем оружие убийства, мы сможем сопоставить какие-нибудь мелкие неровности в стволе с вмятинами на поверхности пули. Но надежды на это почти никакой. Как только я услышал об этом пресловутом совпадении в четверг, я уже знал, что это не сулит мне ничего хорошего. Если я смогу добиться обвинительного заключения по этому делу, — с горечью добавил он, — я съем свою шляпу. Ту старую коричневую шляпу, которая была на мне, когда я арестовал Саммерса». Кэмпион ничего не сказал в ответ, и инспектор вернулся к делу. «А что случилось с рукой старого Фарадея? — спросил он. «Как это произошло?» «Не знаю, что вам об этом известно, мой друг, но за этим малым числится 25 минут времени, за которое он не может отчитаться. Причем эти 25 минут приходятся на самое важное время. Показания насчет точного времени воскресного ланча не сходятся». Кэмпион откинулся на спинку кресла и рассказал все, что знал о Уильяме, а также изложил свои соображения по этому поводу. Он обрисовал положение Уильяма спокойно, ничего не преувеличивая и не преуменьшая. Когда он закончил, инспектор внимательно посмотрел на него. «Неплохо», — сказал инспектор, — «совсем неплохо. Однако этого недостаточно, чтобы отправить его на суд присяжных». «Конечно, недостаточно», — ужаснулся Кэмпион. «Мой дорогой друг, поразмыслите над этой ситуацией. Ведь есть свидетельство сэра Гордона Вудторпа. Он должен вспомнить человека, который назвался чужим именем. Он должен его узнать. А потом еще этот револьвер. Вы ведь должны его сначала найти, вы же понимаете? И, наконец, эта веревка. Я думаю, вы сравните оконный шнур с веревкой, которая была найдена на теле». «Сравним, будьте уверены», — усмехнулся инспектор. «Какая все-таки удача, что вы находитесь в этом доме, Кэмпион», — задумчиво произнес он. «Какими бы смешными ни были ваши обязанности. Однако вернемся к этому Уильяму. Хоть я и не имел еще возможности проверить вашу историю, но у меня сложилось об этом человеке не вполне благоприятное впечатление». «Однако оставим это. Вы о нем знаете гораздо больше, чем я. И вообще», — продолжил он с мрачным видом, «это дело как раз такое, в котором человек вроде меня имеет все шансы остаться в дураках». «Ладно, у меня есть еще кое-что», — сказал Кэмпион. Он теперь говорил медленно, тщательно выбирая слова. «Я рассказал вам, что видел, как он поливал йодом свою руку. А после этого он почти лишился чувств или упал в обморок, что одно и то же. Мне это показалось очень странным. Этот припадок длился всего одну минуту, и я решил, что у него стало плохо с сердцем. Но когда я осторожно расспросил доктора, который приехал сегодня утром, чтобы наложить швы, я узнал, что у дяди Уильяма сердце работает, как часы. Следовательно, остается открытым вопрос, почему ему стало плохо?» «Причина может быть какой угодно», — сказал инспектор, на которого рассуждения Кэмпиона явно не произвели никакого впечатления. «Если он все это разыграл, это могло быть частью его спектакля». Молодой человек покачал головой. «Мне и самому не все понятно», — сказал он. «Конечно, мои слова не являются для вас доказательством, но на меня это зрелище произвело сильное впечатление, и это может оказаться полезным. Я считаю, что, во-первых, старикан был сильно напуган прошлой ночью, а во-вторых, слегка, совсем слегка, отравлен».